В бюллетене говорилось, что, по всей вероятности, собака находится у человека по имени Трэвис Корнелл и его жены Норы, которые, возможно, живут под чужими именами. Внизу страниц приводились описания и фотографии Норы и Трэвиса. — Как давно вы все знаете? — спросил Трэвис. Джим Кин сказал, с тех пор, как впервые увидел его в четверг утром. Вот уже 6 месяцев мне все время присылают такие бюллетени, и мне трижды звонили из Федерального института рака напомнить, чтобы я не забывал осматривать каждого золотистого ретривера на предмет лабораторной татуировки, и сразу же сообщил им, если ее увижу. — И вы уже сообщили? — спросила Нора. — Еще нет. Не было никакого смысла делать это, пока не увидел, что он выкарабкается. Трэвис спросил. — А теперь вы о нем сообщите? Собакообразное лицо Джима Кина приняло еще более унылое, чем обычно, выражение, когда он сказал, как мне сообщили из института рака. Эта собака была в центре наиважнейших экспериментов, направленных на поиски средств от этой болезни. Они говорят, что миллионы долларов исследовательских денег будут выброшены на ветер, если пес не будет найден и возвращен в лабораторию для завершения экспериментов. — Это все вранье, — произнес Трэвис. — Я хочу, чтобы вы ясно поняли одну вещь, — сказал Джим, наклонившись вперед на стуле и обхватив своими большими руками кофейную чашку. — Я люблю животных до мозга костей. Я всю свою жизнь посвятил им, и больше других животных я люблю собак. Но, боюсь, я не очень симпатизирую людям, считающим, что должны быть прекращены все опыты над животными, людям, которые полагают, что медицинские достижения, помогающие спасать человеческие жизни, не стоят того, чтобы причинить вред одной свинке, одной кошке, одной собаке. Люди, которые нападают на лаборатории и крадут животных и губят тем самым годы важнейших исследований, меня от них тошнит. Это хорошо и правильно — любить жизнь, горячо любить во всех ее самых скромных формах. Но эти люди не любят жизнь. Они перед ней благоговеют, а это языческое и невежественное, и, возможно, даже дикарское отношение. «Все это не так», — сказала Нора. «Эйнштейна никогда не использовали в раковых исследованиях. Это просто легенда. Институт рака не разыскивает собаку. Ее ищет Управление национальной безопасности». Она взглянула на Трэвиса и спросила, «Ну что, будем делать?» Трэвис хмуро улыбнулся и сказал, «Я ведь не могу убить Джима, чтобы помешать ему». Ветеринар выглядел озадаченным. — Поэтому, думаю, нам надо его убедить, — закончил Трэвис. — Правда? — спросила Нора. Трэвис долго смотрел на Джима Кина и, наконец, сказал, — Да, правда. Это единственное, что может заставить его выбросить этот чертов бюллетень в мусорное ведро. Набрав в легкие побольше воздуха, Нора сказала, — Джим, Эйнштейн так же умен, как вы, я или Трэвис. «Мне иногда кажется, что умнее», — сказал Трэвис. Ветеринар непонимающе уставился на него. «Давайте сварим еще кофе», — сказала Нора. «Это будет долгий, долгий разговор». Спустя несколько часов, в 6:10 в субботу, Нора, Трэвис и Джим Кин сгрудились пред матрасом, на котором лежал Эйнштейн. Пес только что выпил еще несколько унций воды. Он тоже с интересом смотрел на них. Трэвис пытался понять, есть ли в этих больших коричневых глазах та странная глубина, сверхъестественная живость и несобачье сознание, которое он так часто видел в них прежде. Черт, он не был уверен. И эта неуверенность страшила его.

когда пес вдруг начал выбирать нужные буквы и носом раскладывать их. Скрипка просто расстроилась. Трэвис вздрогнул, как будто страх, сидевший в нем, был мощным электрическим зарядом, который в одно мгновение вышел из него. Он сказал: «Слава Богу, благодарю тебя, Господи», и рассмеялся от удовольствия. «Будь я проклят», — сказал Джим Кин. Пука высоко поднял голову и навострил уши, понимая, что происходит что-то важное, но неуверенный в том, что именно. Сердце Норы переполняли облегчение, возбуждение и любовь. Она вернула буквы на место и сказала: «Эйнштейн, кто твой хозяин? Назови его имя». Ретривер посмотрел на нее, на Трэвиса, затем выдал обдуманный ответ: «Хозяина нет, есть друзья». Трэвис рассмеялся. «Мой бог, я согласен. Никто не может быть его хозяином, но каждый должен чертовски гордиться дружбой с ним». «Интересно, это доказательство того, что разум Эйнштейна не пострадал, заставило Трэвиса рассмеяться от удовольствия впервые за много дней, а Нору взволновало до слез». Джим Кин смотрел на все, широко раскрыв глаза от изумления и глупо ухмыляясь. Он сказал: «Я чувствую себя как ребенок, прокравшийся вниз в ночь перед Рождеством и увидевший, как настоящий Санта-Клаус кладет под елку подарки». «Теперь моя очередь», — сказал Трэвис, выходя вперед и положив руку на голову Эйнштейна, ласково похлопывая его. Джим только что упомянул Рождество, и оно уже не за горами. Осталось 20 дней. «Скажи мне, Эйнштейн, что бы ты хотел получить от Санта-Клауса?» Дважды пес принимался раскладывать буквы, но оба раза передумывал и снова смешивал их. Он прошлепал к своему месту, улегся на матрас, застенчиво посмотрел по сторонам, увидел, что они все ждут ответа, снова встал и на этот раз составил просьбу Санта-Клаусу. Видеокассеты с Микки Маусом. Они легли спать только в 2 часа ночи, потому что Джим Кин был просто опьянен. Не пьян от пива, вина или виски, а опьянен от полнейшего восторга по поводу разумности Эйнштейна. Как у человека, да, но все равно собака. Все равно собака чудесным образом похожая и одновременно замечательно другая. Человеческое мышление, насколько я могу судить, по тому малому, что видел. Но Джим не требовал новых доказательств собачьего интеллекта, и после дюжины примеров первым и предупредил, что им не следует утомлять больного. Все же доктора как будто наэлектризовали. Он был так возбужден, что едва мог сдерживаться. Трэвис не удивился, если бы ветеринар неожиданно взорвался. В кухне он умолял их повторить свои рассказы об Эйнштейне, случай с журналом «Модерн Брайн» в Солванге, как он сам разбавил холодной водой первую горячую ванну, которую налил для него Трэвис, и многое-многое другое. Некоторые истории Джим практически пересказывал сам, как будто Трэвису и Норе они были неизвестны, но они с радостью доставляли ему это удовольствие. Затем он схватил со стола бюллетень о розыске Эйнштейна, зажег спичку и сжег его в раковине, потом смыл пепел. К черту этих недалеких людей, которые хотят держать в заперти такое создание, чтобы его колоть и изучать. Может быть, у них и достало гениальности сотворить Эйнштейна, но они не понимают значения того, что содеяли. Они не осознают его величия, потому что иначе бы не захотели держать его в клетке. В конце концов, когда Джим Кин нехотя признал, что им всем необходим отдых, Трэвис отнес Эйнштейна, уже спящего, наверх, в комнату для гостей. Из подушек и одеял они соорудили ему на полу постель рядом со своей кроватью.